Всем здравствуйте. Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Вот наконец собрались мы рассказать, что да как в царстве сказочном. Ну, сегодня ведем этот репортаж из царства Бабьегий. Вот наша Бабьяга. Одна из. Старшая. Зовут Светлана Барбарисовна. Сладкая наша бабка-ёшка. Ну и меня, уже многие знают, зовут Константин Николаевич. В простонародье Леший. Долго думали, с чего начать. И пришли к выводу, что надо делать, как мы дело делаем. Чувствуй, думай с конца, а делай сначала. Но ежели заходить с конца, что платформа? И при чем тут пироги Бабьяги? Что такое фундамент, опора? На то, на что в дальнейшем опираются все наши мысли, слова, речи, поступки. Как строится культура, общение? Да и вообще, пространство жизни наше. Фундаментом является явление или состояние природы. Когда мы искали модель для объединения, было много что просмотрено, промыслено, и в конечном счете поняли, что нужно что-то первоосновное, первообраза, что ли. А первообраза чего? Явление или состояние природы. Как нашли это, разговор, рассказ долгий, но что из этого получилось, похоже, мы можем вам уже рассказать. То есть это не идеи, это уже жизнь, живая жизнь, это уже практика. И этот опыт мы с удовольствием передадим вам. Что же такое вот эти первообразы, эти явления природы? Явление или состояние природы фундаментальные, на основе которых практически выстроена вся жизнь. Ну, вы прекрасно видели на речке водоворот или смерч, тот же вихрик, только с обратным течением процесса. Это от горнила фокус, а это от фокусов горнила. Вы видели также, ну, кольцо дыма, тороид. В русском языке это называлось просто тор. Ну, потом по этому явлению рассматривали торсионные поля, так называемые. Ну, нам привычнее говорить, так как изначально это было, проторенными путями, то есть тор. Вот хотя бы два из тех явлений, ряда, цикла явлений природы, переходящие из одного в другое, являются для нас как бы шкафом, в который мы укладываем практически всю жизнь. Много времени ушло на то, чтобы найти это. И еще, наверное, больше времени на то, чтобы научиться это все применять. То есть укладывать в этом как бы шкафу все чувства, все мысли, все слова и все поступки. Практически отсюда и появилась наша своеобразная, своеобразная экономика. И благодаря этим явлениям природы мы поняли, что же такое семейный уклад. И почему экономика, экосеномос, домашнее хозяйствование, это разговор совсем не о деньгах. Это разговор о том, в какой последовательности, как, почему, откуда и куда складывать дела разного масштаба. Ну, для примера, дела индивидуального обеспечения человека, дела обеспечения семьи, дела обеспечения союза семей, ну, команда, община по-нашему, народ, цивилизация. А что мы берем за цель, за конечный, как бы, продукт наших исканий, созиданий, нашего строительства? Это не что иное, как планетарный масштаб жизни. Почему именно планета является целью? Ведь само слово «цель», оно говорит, оно от корня «цел», «целое». То есть все. Это синоним слова Бог, Абсолют, синоним слова природа. То есть не в маленьком значении природа, а дуванчики, бабочки, там, мотыльки, рыбки, а в большом смысле, в том явлении природы, в котором вообще уложено все, и видимое, и невидимое. Вот. Отсюда, наверное, и сказки. Когда давали задание найти смысл или что-то в этом смысле, царь посылал Иванушку-дурачка, иди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Вот это примерно об этом. С другой стороны, кто-то называл это неписанными правилами русскими. Вот. Все достаточно просто, когда по росту, если мы видим, как это все растет. Вот. Так вот, рассматривая рост, мы увидели именно, как складывать цепочку дел, чтобы дела одного масштаба, маленького, индивидуальные, семейные, не сталкивались с делами большего масштаба, к примеру, народными, государственными, тем более планетарного. Что нужно для этого делать? Вот, это вытекло у нас в образовательную модель. То есть, в принципе, если мы берем вот эту модель как мерило, как то, в чем мы можем укладывать в порядке определенном этими явлениями что угодно, все, не сталкивая, то мы практически получаем модель, которая дает возможность перевести жизнь из войны в мир. Если нынче все спорит, а спор это что? Все не все, но многое. А спор это что? Это борьба, это столкновение интересов, мнений, столкновение людей, семей, государств. Это столкновение, это противоречие. Это трата энергии практически на взаимоуничтожение, аннигиляцию. И если у нас есть инструмент, который изменяет течение работы энергии на нашей планете, то мы получим инструмент миротворческий. Мы получим то, что действительно даст возможность при следовании этому мерилу перевести, возможность перевести из войны в мир, жизнь. Как-то так. Так вот, этот процесс дает возможность действительно посмотреть, что такое экономика, домашнее, хозяйственное. Домом у нас может быть что? И люлька, и комната, и дом, и улица, и поселение. Ну и в конечном счете планета. Это большой наш дом. То есть и хозяйствовать в нем мы можем... Не просто, не только деньгами, и, наверное, в последнюю очередь нужно учиться хозяйствовать деньгами, а чем же тогда другим? Подножные виды ресурсов. Все, что окружает нас, это ресурс, и нужно только уметь его скомпоновать правильно. Вот так мы и попробовали сделать. Для начала мы собрались, и каждый прописал список того, что он может. Его возможности, способности. Назвали это могулками. Второе – это старт, первое. Второе – это также список того, что я хотел бы видеть в конце жизни. Вот лежа на одре, я смотрю, я выполнил. И со спокойной душой ушел к праотцам. Это хотелки. И получаем старт. И финиш, то есть мы получаем уже направление приложения жизненной силы. Но слишком большой шаг, штаны могут лопнуть. И тогда задаем вопрос, а как, что же между, ступенечка-то есть? И у нас появляется список надо. Вот если мы не можем сейчас что-то сделать, а что надо сделать, чтобы мы смогли? В дальнейшем, как следующая ступень, мы просто-напросто суммируем индивидуальные могулки, индивидуальные хотелки суммируем в общие и получаем общий старт, общий финиш и общие дела надо. Остается разложить их только во времени, в масштабе. Ну и прижать, как семечко, кинуть в землю. Для того, чтобы оно немножечко освоилось, там набухло и начало прорастать. Ведь семья, община – это практически тоже семя, которое надо взращивать. Она не собирается, она взращивается. Вот так, рассматривая список могулок, мы где-то в 2000-х годах, я уж точно не помню, в начале, может, в конце даже 20 века у нас было несколько попыток посадки на землю. То есть смотрели землю в Ярославской области, пробовали в Смоленской, через полгода рассыпались и уехали с земли. Пробовали в Калужской, через год рассыпались. И поняли тогда, что нам нужен учебный какой-то инструмент. И так была организована учебная деревня номер один на Рублевке, в пойме реки Истры. Задачей которой было не имение, а умение жить вместе. То есть мы должны были найти способ, который дал бы возможность нам даже прямо противоположные мнения соединять к единой пользе. Вот тут и, скажем, пришлась ко двору живая азбука природы. То, о чем мы говорим. В дальнейшем взяли землю, укрепились там. И вот это умение в учебной деревне строить связи друг с другом, оно дало возможность нам очень быстро сделать и продуктивно это. Мы приехали на землю уже как бы с перевозной базой. 17 июля 2005 года мы приехали на землю, купили ее, построились, подключили электричество, и с тех пор мы, часть нашей команды живет там. Вот. Что же мы сделали, кроме вот этого вот места, массива нашего земли? Мы назвали это соборный угол, то есть точка опоры, от которой начали, как от семечка, взращивать практически все наше пространство. Как я уже сказал, видя список, имея могулок, общий список хотелок, мы определили, чья могулка может быть реализована быстрее. Так появилась у нас первая мысль. Быстрее всего мы можем реализовать на излишках, будущих излишках продуктов, что общий пит. Так было открыто кафе, которое впоследствии было трансформировано, чтобы изменить коэффициент полезного действия его, ну, сократить количество затраченных сил на производство и времени. К примеру, в кафе вставали в 6 и приходили в 12, в первом часу. Вот. Уставали. И работало 8 человек, потом 7, потом 6, потом... То есть набирали опыт. На базе кафе начали оптимизировали деятельность и поняли, что есть чудесная ниша. Это пироги. Пироги, около 100 начинок, разные виды теста. Света у нас практически человек, который занимался. То есть Светку любит тесто. Вот что-что от теста, что хлеб, что пироги, блины, все, что касаемо теста, это просто ее среда. Ну, прям натуральная бабьяга. Вот. А как появилось название, скажу чуть позже. Так вот, мы собрались кругом, выбрав могулку, максимально быстро реализуемую. Всем скопом начали это дело создавать. Создали, трансформировали в пекарню. И теперь пекарня – это как разгонная ступень ракеты, которая в определенный момент может быть просто отстегнута. Почему? Ну, представьте, что экономика товарно-денежная рухнула, и все. Никому не нужны. Денег нет у людей, как в революции. За корзину керена буханку покупали. Вот. Никому ничего не продашь. Посему бесфинансовое поле, то есть экономика домашнего хозяйствования, а значит использование других видов ресурса для обеспечения потребностей, опорных потребностей, мы называем это малый круг дел, бытовые дела. А дальше по улитке раскручивается в дела оперативные, более широкие во времени, более глубокие, более широкие в масштабе. Если происходит кризис товарно-денежной системы, то пироги, вот эта ступень разгонная, она куда разгоняет ракету? В достаточность. Так как пироги могут принимать практически любой продукт, производимый сельским хозяйством, то нам не надо искать сбыт. Все это у нас поглощается. То есть нам не надо тратить энергию и время на поиск, куда это деть. Излишки, я имею в виду. Кроме того, пекарня позволяет... Здесь есть очень тонкий нюанс. Вот в кооперативе, к примеру, собираются люди и говорят, ты там будешь, если мы продуктовую безопасность строим, ты будешь яйца заниматься там курами, ты будешь заниматься там сметаной, ну, кто-то, кто чем, кто-то овощами. И вот считает человек, садится и говорит, на пекарню уходит, ну, к примеру, где-то 1000 десятков яиц в месяц. Ну, или 100 десятков, по-моему, точно не помню, было в начале. Да. Но это 7000 рублей, семья не проживет. А на соседа смотрит, у него масло. Масло 50 килограмм в месяц. Ну, извините, для деревни это уже нормальная сумма, если переводить на деньги. Но... Если у меня нет, да брошу я эти яйца тогда и буду заниматься тем, что даст возможность жить семье. Поэтому такой подход не годится. Тогда как делать? Тогда все, что производится там, отдается в пекарню, а с пекарни суммируется и делится на всех поровну, скажем, выхлоп. Но и это оказывается в определенных условиях, в условиях резких перемен, когда исчезает внешний рынок, да, ну опять коллапсирует товарно-денежная система, то никто ничего не покупает. То есть если мы делаем все это, получаем деньги ради того, чтобы купить где-то что-то на стороне, это тоже рушится. Что делать? Как выход искать? А выход простой. Все, что возвращается из пекарни, а это не только, если здесь оптом закупается, к примеру, там мука пока закупается, там, пока мы сами не начали муку производить. Вот. Все это может как ресурс поставляться в деревню, то, чего мы там не производим. Идет обмен между городом и деревней. Это является в первую очередь не бизнес, ни в коем случае. Это инструмент кадровый, информационно-кадровый, чтобы можно было привести, показать людям и сказать, смотрите, все управление не получает деньги, тогда как они живут? Но это отдельная тема, и мы как-нибудь расскажем. Как же можно жить, не получая зарплаты в Москве? К примеру, в больших городах, миллионниках. Три у нас получается варианта подхода к экономике. Один – это когда человек получает за свой вид деятельности, сдает результат в пекарню, с пекарни получает. Но, как мы уже сказали, один продукт дает мало выхода средств для семьи, а другой – достаточно. Поэтому мы, если перестанем, тот, кто производит на небольшом выхлопе средства, перестанет обеспечивать-то семью надо, вот, производить это, начнет искать другое. Потеряют все, не будет яиц. Чтобы они были, ну, попробовали, значит, суммировать от каждого его результат творческий, производственный. Вот, в пекарню, а в пекарне сумма идет, которая поровну просто делится на всех. Но и это в определенных условиях, в условиях нарастания перемен, резких перемен, что сейчас, в принципе, происходит с миром, тоже исчезает потребитель, у которого мы что-то хотели купить снаружи. Поэтому мы поняли, что пекарня должна быть инструментом, который отдает, возвращает средства индивидуальным производителям нашим, все наши, вот, не им, а, так сказать, в линзу. Это круг, это совет тех же людей, которые смотрят, откуда сильней давит жизнь, и максимум средств идет из пекарни, из этой суммы, на отстраивание направления, которое нейтрализует давление жизни. Остается только минимум. То есть принимают не люди, а принимает линза, принимает совет. И все вместе решают. Чем больше давление снаружи, тем больше идет средств на отжим давления жизни на нас, в том направлении, в котором она давит. Чем меньше давление, тем больше можно пустить средств на индивидуальное. Вот. И задача пекарни, таким образом мы сжимаем время. Мы более эффективно, с большей скоростью создаем те направления деятельности, которые дают возможность, скажем так, скорлупу ореха вырастить, которая защитит ядрышко. Вот. То есть мы выходим на значение, когда внутреннее давление наше, ну, потенциал наш внутренний, не меньше потенциала снаружи. То есть плоскогубцы социума не раздавят этот орех. Вот. Для этого, поэтому пекарня – это всего лишь разгонная ступень ракеты, задача которой, как насос, как можно быстрее вывести на самодостаточность определенного масштаба. Масштаб рассчитывается от количества людей, от качества их. От качества зависит скорость взаимодействия. Чем больше индивидуализация, чем больше индивидуальное пространство, тем длиннее связь между людьми. Поэтому в условиях изменений нужно баланс, вот этот, пропорцию, конечно, стараться переводить в общее поле, на чашу весов общественных. Но это не означает, что надо забыть об индивидуальном. Нет, просто всему свое время, место, доза. И явления природы, они помогают нам видеть, как вот эти весы работают. То есть где же эта золотая середина? Мы идем на сжатие от расслабленного состояния индивидуально, где надо поднапрячься, авральные места, к примеру, в пекарне праздники какие-то, и у нас в деревне приходится людей сюда привозить, приезжать людям приходится сюда, вот. Или расслабиться, то есть, по сути дела, пустить больше средств на отдых. Ну, скажу так, минусы наши в чем? Минус большой в том, что расслабляться-то пока нечему особо. Мы имеем небольшие периоды, где мы можем вынырнуть из забот, из дел и чуть-чуть вдохнуть воздуха, да, расслабляющего. Но в основе своей ритм очень жесткий. И это осознанно. То есть рано или поздно насос, накачивающий наше пространство жизни, начнет качать с более медленным ритмом. А сейчас, так как усиливается давление снаружи, ну и надо снутри поднапрячься. Азбука природы, она выросла практически в школу живой азбуки природы. То есть очень много интересного через нее просмотрено. Это как образовательная модель, которая позволяет соединять даже точно и с гуманитарными науками. И представьте, если появляется школа, в которой, ну вот у Михаила Петровича Щетинина, к примеру, во времени предмет сжимался, там не 10 лет, 11, да, а за год ребенок мог проходить предмет какой-то, то здесь мы получаем модель, которая может объединить, сжать в одном шкафу, в одной модели предметы. Это инструмент, который позволяет увеличить емкость чувств, скорость мысли. А в условиях, когда идет цифровизация, когда искусственный интеллект у нас приобретает все больше вес в жизни, уже гроссмейстеры не могут в шахматы обыграть искусственный интеллект. Такая школа просто необходима. Школа, которая дает возможность биологической форме жизни не проигрывать перед технократическим миром. Это одна из значимых характеристик. Как вы видите, я обрисовал несколько аспектов. Казалось бы, мы пришли вот в пекарню пироги Бабы-Яги, да? То есть пришли покушать пирогов, побеседовать о том, как же мы их пекем, какие отношения в пекарне, а все намного шире, все намного интереснее. И все сводится, экономика такая, к формуле. Мы строим мост, получается, из товарно-денежных условий в бесфинансовые постепенно. Бесфинансовое поле – это не означает без денег. Это означает, что мы можем без денег. И чем дальше, тем более спокойно. То есть, если люди тратят энергию на что? И время на зарабатывание денег, и потом на покупку, ну, тех же пирогов, да, к примеру. А если изменить подход и начать тратить энергию и время все больше на создание секторов самообеспечения, тогда рано или поздно количество таких профессиональных направлений и качество их, оно, по сути дела, уравняет давление жизни. То есть снаружи ничего уже практически не надо будет брать. Мне часто говорят: ты мечтатель, фантазер и так далее, а бензин, а электроэнергия? Ребята, на каждый вопрос можно ответить. И что, как получать энергию, то есть и многое-многое другое. То есть вся информационно-энергетическая, материальная сфера зависимости нас от чего-то внешнего, она может быть обустроена внутри, как экономика домашнего хозяйства. Вот. И это домашнее хозяйство может быть, как я уже сказал, разного масштаба. Оно может быть семейное, общинное, народное, планетарное. Вот здесь еще одна тема очень важная. И я уже две темы назвал, скажем так. Первое, что такое бесфинансовое, оговорить. Второе, то есть как переходить в городе на это, как увязывать силы, да, наши, не сталкивать их между, не превалировать. Вот. Вторая, образовательная, вот. Пространство многогранно. Представьте, мир вы сумели ввести как мозаику в активный угол зрения. И вы видите, какое стеклышко с чем связано. Но вы видите не только мозаику, вы видите, как ее строить. Причем строить, исходя из нынешних условий. Вот это очень важный аспект. Все я да я. Все, а где же мы? Где же наша Баба-Яга? Вот, я думаю, у многих появляется вопрос, а как люди к этому пришли? Ну вот, скажите, бабка Ёшка наша любимая, легко ли вам дается? Шла, и вот дошла. То есть до 10-го года я жила обычной жизнью. Многих, как живут многие люди, скажем так. 2 дня на одной работе, 2 дня на другой работе. Беспросветно. То есть сил хватало, чтобы восстановиться ночью и на другую работу. И когда на одном из слетов я встретила вот ребят, я ничего не понимала, что говорил Костя, но я чувствовала, что мне туда надо. И когда вот Константин задал вопрос, а вот кто из вас готов сейчас вот прыгнуть в лодку и плыть, я сказала, я готова. Вот. И за все эти годы я не пожалела о том, что я прыгнула в эту лодку. Искренность, честность, все это здесь есть. И если в какой-то момент некоторые вопросы, ответы на вопросы не совпадают с моим видением, на опыте это показывает лишь о том, что я смотрю не под таким углом зрения, возможно, что ответ есть, который объясняет это. И мой ответ сегодня просто не совпадает с этим. Но время расставляет все на свои места. Вот. Поэтому все, о чем говорил Константин сегодня вот на встрече, подписываюсь под каждым его словом. Могу сказать, что, конечно, я еще не все как бы сказать. В целом не увязала, но многие моменты проясняются со временем. Иногда надо просто немножко отойти через сторонку как бы и посмотреть под другим углом. Вот все вот эти без финансов, как можно жить, все это на практике пройдено. За это время я научилась шить в команде. То есть как я хочу шить. У нас, пожалуйста, Александр возит из Беларуси лен. Можно взять лен, сшить что-то. Пожалуйста. У Даши есть машинка. Пожалуйста. Научилась шить. Захотела научиться рисовать. Пожалуйста. То есть все это дается. Мало того, прости, пожалуйста. У нас, скажем, машинок 10. У нас и промышленные есть и ножные зингер, и ручные. Но вот в этом сезоне к нам, с нами объединяется изумительная женщина. Она модельер-конструктор, вообще все шьет. Скажи, пожалуйста, но ведь не все так легко. Были и слезы, по сути дела, и трудности. Такие, что казалось, ну его все, к ядрене бабушки. Вот. Но наша бабушка Яга к ядрене бабушки не пошла. Вы знаете, всегда, я глядя даже, как вот многие из вновь приходящих не могли и отходили на свои орбиты, скажем, назовем это так, в привычное, я сначала раньше грустила. А потом я стала задавать, когда подошел момент, допустим, ко мне такой, я просто оглянулась на это все и сказала, стоп, а что сделать для того, что сделать, чтобы не отойти? И один раз я себе так задала вопрос и сделала шаги в этом направлении. То есть мы чаще проще не принять и отойти. Вот я эту точку зрения не принимаю и все как бы. Другое дело увязать взгляды всех, вот, найти суммирующие, то есть как адекватно поступать данному времени. Вот. Ну, не всегда это сразу получается, но опять скажу, на опыте это все меньше и меньше нужно времени, чтобы найти адекватное для всех решение. Вот такие пироги. Вот такие пироги. Ну что, мы пройдем, просто покажем нашу небольшую пекарню, которая позволяет нам строиться, развиваться, Ну и уже не только ей. Теперь, даже если ее не будет, мы уже сможем развиваться дальше. В дальнейшем, если будет интерес, наши труды, все, что сделано, покажем.